Каждый шаг может стать последним. Чтобы сказать точно, надо еще копать и копать. Но ты все идешь. Примерно то же испытывал Александр Великий. В поисках правды. Осторожно. Шаг за шагом. Фоторепортер Дэвид Адамс идет по маршруту Александра Великого. Это одно из самых опасных мест на Земле. Затерянный мир Александра Великого. Новая серия в понедельник в 22:00 на Viasat History.